трех. Брат за брата, друг за друга, стоит, двинемся вперед. Не страшна нам даже вьюга, каждый день нас что-то ждет.